музыку которого в последние годы Чайковский не раз слушал и играл, и от которой каждый раз приходил в раздражение. Бездарная сволочь, самонадеянная посредственность, хаотическая и совершенно бессодержательная сушь. При знакомстве Брамс ему понравился чуть ли не больше всех. Григу он чувствовал огромную нежность. Брамс оказался небольшим, плотным, с головой старика, в длинных редких волосах и густой бороде. Он серыми своими глазами, выражением добродушия и покоя был скорее похож на славянина, чем на германца. Через час выяснилось, что это самый веселый, простой, умный и компанейский человек на свете. Бродский, Зелотти и молодой, талантливый, только что входящий в большую славу виртуоз Сапельников, три друга и телохранители Чайковского, участвовали вместе с ним в концертах по Германии. Между этими концертами он то на два, то на три дня уезжал, чтобы прийти в себя, в Любек и в Магдебург, а затем опять возвращался в Лейпциг, Гамбург и Берлин. Каждый из новых его знакомых непременно устраивал в его честь обед. Потом он отдавал этот обед, потом хотелось встретиться отдельно с Брамсом. Появлялся новый человек, Рихард Штраус. Наносил визит Шарвенко, приходили знакомиться Бузони, Никиш. На концерты свои он приезжал обкормленный, изрядно выпив, но привычка к такой жизни, как и отвращение, явилась быстро. Он мог почти не спать, он иногда бывал на людях круглые сутки, а когда он дирижировал, в лице его появлялась при первом же взмахе палочки уверенность в себе. Оркестрантам он нравился. Все имело успех. И Ромео, и Третья сюита, и 1812 год. Венки, фотографы, серенада под окном гостиницы, «Боже, царя храни», обеды, речи. Он сам говорил ответную речь на немецком языке. Все это вело его к прочной славе. И на обеде у издателя Бока в Берлине высокая толстая дама лет 50 однажды протиснулась к нему. На ней было белое платье, ожерелье, серьги. У нее были выпуклые умные глаза, немного слишком красное лицо. Она прикрывает веером пышный, наполовину оголенный платьем бюст и говорит, что узнает его. А он? Дезире Арто Падилла приглашает его к себе. Ей тоже хочется чествовать Чайковского. «Мы ведь были когда-то большими друзьями», — улыбается она, и сеньор Падилла, растолстевший, горластый и рукастый, просто душит его в своих объятиях. Голубчик Модя, старушка столь же очаровательна, сколько и 20 лет назад. Да, она была по-прежнему весела и блестяща, слегка ядовита, любезна и остра. Голос у нее был уже не тот, что прежде, но она не обманывала никого и сама не обманывалась. И опять ей доставило неизъяснимое удовольствие, может быть, еще сильнее, чем когда-то, посвящение ей Чайковским романсов. Он обедал у нее перед отъездом из Берлина, был посажен на почетное место. «Старость, тоска», — записывал он в дневнике. Пьяным он выехал из Германии и почти пьяным приехал в Прагу. На последней перед Прагой станции его встретили делегации чешских музыкальных обществ. На Пражском вокзале его приветствовал хор. До самого отель «Де Сакс» ему кричали «Слава!». Вечером чешские политические деятели приходили знакомиться с ним в его ложу. Шел торжественный спектакль «Отелло Верди», где он сидел с Дворжиком. В Праге было еще больше восторгов, чем в Германии. Никто ни за что не хотел брать с него денег. В отель «Де Сакс» через день устраивались банкеты. На одном из них, между первым и вторым патриотическим концертом, Чайковский прочел на бумажке чешскую речь, написанную русскими буквами, после чего его подняли на руки. «Я не выдержу. Когда это кончится?» — наутро думал он. Поезд нес его в Париж, пустую бутылку коньяка он выбросил из окна прямо под насыпь. Париж, суетливый, чуть-чуть холодный и очень нарядный, был такой же, как и всегда. Германия слушала его, и Чехия слушала его всей страной. Париж принимал его в салонах, где любили Масне, Подеревского. Чем больше надо было соблюдать приличия, говорить любезности, благодарить, тем больше его тянуло поздно ночью в низкопробные места, в Шантаны, на Севастопольский бульвар, где с Брандуковым они иногда поили девиц шампанским, или в цирк. Когда он приехал в Лондон, он почувствовал, что больше нет сил продолжать эту жизнь. Был март месяц. Не сам ли искал он того, что в полной мере встретил на Западе? Теперь он был признанным европейским музыкантом. Теперь нечего было беспокоиться о том, что где-то кто-то его не знает. Никогда о нем не слыхал. В поездах, за табльдотами, его узнавали. Не этого ли хотел он когда-то? Или он по всегдашней своей привычке, которая делает его таким несчастным, начинает теперь сожалеть о том времени, когда его никто не знал, никто о нем не любопытствовал, когда он был свободен. Слава обязывала его. Ему многое приходилось скрывать и раньше, но сейчас ему придется скрывать почти все. Глаза друзей, врагов, поклонников, просто любопытных обращаются на него. За границу он получил извещение от министерства двора, что ему обещана пенсия от государя. Все это обязывает. О, если бы можно было уйти от себя. Но уйти он пробовал в жизни не раз. При воспоминании об этом дрожь пронзает его. Остается маскироваться. Научиться маскироваться так, чтобы никто не знал, что в нем происходит. Чтобы не догадывались о том, что ему невыносимо жить на свете. Что когда он утром просыпается и видит в окошке свет дня, он шепчет с тоской. Опять день. Для того, чтобы закрыться от всех, он будет отныне избегать оставаться вдвоем с кем бы то ни было, в компании сколько угодно, но только не с глазу на глаз. Не с любопытствующим обо всем Ларошем, не с деликатнейшим Сергеем Ивановичем. Он будет еще снисходительнее в обращении, особенно с молодежью. Надо, чтобы все думали, что он вполне уравновешенный, просто не слишком веселый человек. Потом он будет писать, он напишет секстет, балет, опять оперу. Все, что захочется, все, что закажут. После заграничной поездки стало ясно и Бродскому, и Зелотте, вероятно, что ему надо спешить. Он слишком изношен душевно, он болен телесно, он, конечно, скоро умрет. Надо написать еще что-то главное, мучительное, что мерещится всю жизнь. Разрешить один неразрешенный вопрос. Но пока он пишет не то. Пятую симфонию. И делает это, чтобы доказать самому себе, что он еще не окончательно исписался, что старик не выдохся. По приезде домой он садится за работу без вдохновения. От заграницы он устал, отвык от одиноких вечеров, но и люди, съезжающиеся к нему из Москвы, ему сейчас не милы. Денежные дела его, несмотря на пенсию, запутаны. Вокруг вырубали столетний лес. На лето съезжались дачники. На тихое деревенское кладбище в лунные вечера ходили парочки. Чайковский для своих прогулок выбирал уединенные места, которых становилось все меньше, но каждый день он выходил в любую погоду. У него вошло в привычку, проходя мимо домов, заглядывать в окна так, чтобы его не видели. Подглядывание сделалось его страстью. Иногда он за этим только и ходил. Он лучше других знал, что человек, когда один, не похож на того, каким его знает окружающий. И он старался увидеть чужих ему людей в одиночестве, сквозь штору, сквозь щель ставни, сквозь незанавешенное окно. Гости приезжали часто. Почти всегда в тот год гостил кто-нибудь, то Модест с Колей, или один, то короткое время красивый, совсем уже взрослый, надменный, сто раз божественный Боб. Тоже Ларош, опять после недолгого профессорства в Московской консерватории, переехавший в Петербург, когда-то многообещающий, скороспелый, теперь опустившийся неудачник, запутанный личной жизнью, целыми днями валяющийся по постели с учебником латыни в руках, и вздумал учиться, и лень, отрастивший себе громадный живот, однажды вдруг бесцеремонно признавшийся, что терпеть не может Петину музыку. Приезжали из Москвы с деловыми разговорами консерваторские сотрудники, Сергей Иванович отказался от директорства. Оно отнимало у него слишком много времени. Сафонов был на его месте. Вместо Альбрехта инспектором стала вдова Губерта. Чайковский сам наезжал в Москву, в Петербург. Это стало необходимостью. В один из его приездов в Петербург к нему обратилась дирекция императорских театров с заказом написать балет. Косвенно ему намекнули, что этого хочет государь. Либретто было ему уже готово. Это была «Спящая красавица». И он между делом принялся сочинять с давно не бывшим легким и ясным настроением. Недаром Ларош говорил когда-то, что он одарен к серьезной музыке на воздушный сюжет. Он вспоминал, как Надежда Филаретовна несколько лет назад ему писала об опьянении музыкой. На этот раз он и впрямь пьянел, когда писал. Главное, он старался умерить свою обычную резкость, свои шумы. «Ах, почему у меня не так, как у Николая Андреевича Корсакова?» — говорил он часто. «Трубы, тромбоны, ударные инструменты дуют себе во все лопатки по целым страницам, без надобности, без всякого толку. Спящий красавица, он хотел, чтобы этого не было. Приезжали к нему новые молодые гости. Оренский, полубольной, обладавший каким-то ненормальным слухом, какого ни у кого не было. Ипполитов Иванов, его тифлисский друг, ученики консерватории. Музыка и винт, других развлечений здесь не было. Ранним утром до работы Чайковский писал у себя письма, почтальон приходил за ними перед завтраком. Переписка его начала разрастаться давно, но после последней поездки по Европе ему приходилось иногда писать до 30 писем в утро. Надежде Филаретовне в последнее время он почти перестал писать о себе, да и ей становилось все труднее с годами держаться прежнего напряженного тона. Она старела. У нее появились странности. Она более чем когда-либо окружала себя музыкальной молодежью, сопровождавшей ее и за границу, и в ее Плещеево. Она стала совсем нелюдимой. Теперь Чайковский писал ей больше о красотах клинской природы или кавказских гор, о цветах, им посаженных в саду. Иногда просил денег вперед. Она по-прежнему была щедра и по-прежнему исполняла все его намеком брошенные просьбы. Кроме Надежды Филаретовны, были еще из года в год прибывающие корреспонденты. Из людей близких были письма к родным, были деловые письма. И этих становилось с каждым месяцем все больше. Его звали вновь в Париж, в Германию. В Праге ставили Онегина. Великий князь Константин Константинович требовал ответа на длинные неглупые свои рассуждения о музыке, поэзии и прочих искусствах. Чехов писал по поводу посвящения ему хмурых людей, и были еще письма к случайно встреченным в странствиях иностранцам и русским, которых он тайно оплакивал, которых не мог забыть. Тайно. Все, что он чувствовал, он теперь научился чувствовать тайно. И это тоже был один из признаков старости. Меньше жадности и меньше остроты в проявлении чувств. Усталость души усиливалась вместе с немощью тела. Его звали в Америку, но пока он решил Америку отложить. Он кончил Пятую симфонию, кончил Спящую красавицу, отдирижировал юбилейными концертами Антона Григорьевича, что далось ему с трудом, но непременно хотелось заплатить старый долг. Впрочем, какой долг? Разве не был к нему Рубинштейн всегда равнодушен? Неподвижная звезда на моем небе, длящаяся около часу, «Вавилонское столпотворение» и другие рубинштейновские капитальные вещи надо было разучить, хор в 700 человек заставить себя слушать. На 9 симфоний Бетховена меньше потратил он сил, чем на оплату несуществовавшего долга. Но и это было позади, и постановка «Красавицы». Его потянуло в Италию, когда-то любимым местам. Давно он не видел их, давно не дышал нежным и волнующим сердцу воздухом. Он уехал с первым действием либретто «Пиковой дамы» в кармане. Модест должен был дослать ему остальное. Да, он решил опять приняться за оперу. Перед отъездом он сжег свои дневники. Там, на вилле Деи Колли, где когда-то он жил, плясали теперь карнавальные маски, гремела музыка. И в Кашине долго надо было искать уединенного места в пыльной, нарядной масленичной толпе. Он поселился в городе, в отеле с окнами на Лунгарно. Стояли почти летние дни. Но не Надежду Филаретовну вспомнил он здесь, не канувшую жизнь свою осенью 1878 года, а в первый же вечер пошел искать уличного певца Фердинанда, которым когда-то любовался, из мальчика, ставшего взрослым певцом. Он пошел искать акробата Мариани в арене. У него было лихорадочное состояние. Либретто Модеста. Остальные действия он дослал одно за другим. Волновало его так, что без сильного биения сердца он не мог о нем и думать. Он стал здесь писать целыми днями, с краткими прогулками, с редким ночным пьянством, как давно уже разучился работать. Как обычно, когда он писал помногу, подолгу, с изнурительным напряжением, он чувствовал, что выйдет хорошо. Залог удачи был в полноте, с которой он предавался творчеству. С неудержимой силой, потоком рождались звуки, руки его дрожали над нотной бумагой. Он всегда любил работать наспех. К сроку это подхлёстывало его. Пиковую даму он, едва приступив к ней, решил во что бы то ни стало поставить в будущем сезоне. Это придавало работе неизъяснимую прелесть. Он не раз писал и говорил, что надо быть сочинителем на манер сапожников, а не на манер бар. Каковым был у нас Глинка, гения коего, впрочем, я и не думаю отрицать. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Мендельсон, Шуман сочиняли свои бессмертные творения совершенно так, как сапожник шьет свои сапоги, то есть изо дня в день и по большей части по заказу. Экипажи проезжали мимо его окон, направляясь после обеда на гулянье в Кашине. Это было его развлечением. Развлечением была Аида, на которую он был раза четыре, каждый раз уходя после второго акта. Больше высидеть не мог. Фердинанда развлекал его своим пением. Развлечения этих он искал. Возбужденной работой, он, отходя от письменного стола, впадал внезапно в состояние невыносимого угнетения, которое заглушал только сном или работой. В полтора месяца черновик оперы был готов, и он в тот же день начал клавироусцук. От волнения, от переутомления над последним черновым листом с ним сделалась истерика, но такая сладкая, такая блаженная, что он испытал от нее даже некоторое облегчение. С готовым клавиром он вернулся в Россию. Он мог жить во Флоренции или в любом другом месте. Он на этот раз не заметил Италии. Не оказалось ни сил, ни времени для воспоминаний, для того, чтобы расчувствоваться над собственным прошлым. В Петербурге нарядная торжественная постановка, в Киеве со вкусом сработанный спектакль, и тут и там прекрасные голоса, полные сборы, и тут и там подношения. Критика называет пиковую даму чем-то пышным, страстным, не совсем нравственным, ни минуты свободной, мелькание дней и ночей, грусть, новые заказы на оперу, на балет, трактирный жирный воздух Москвы, где он поссорился с Афоновым из-за Брандукова и вышел из директоров консерватории. Деловой, необходимый ему и нелюбимый им воздух Петербурга, воздух Киева и Тифлиса, где вой, визг, рев поднимаются при каждом его появлении в концертном зале, в театре. Ни на что не хватает времени. 50 лет подошли и сжали в тисках усталые от страстей, музыки и славы. Так скоро. Сердце. Хотелось писать. Хотелось мечтать, хотелось многого. Надо было куда-то ехать, соглашаться на что-то. Бросать дом, надо было ехать в Америку. Оттуда предлагались деньги, огромные, фантастические. Он никогда до того не видел таких денег. Оперы следует писать. Впрочем, точно так же, как все остальное, писал он Танееву по поводу успехов «Пиковой дамы». «Так как Бог на душу положит. Я всегда стремился как можно правдивее и искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте». Итак, выбравший сюжет и принявшись за сочинение оперы, я давал полную волю своему чувству, не прибегая ни к рецепту Вагнера, ни к стремлению быть оригинальным. При этом я нисколько не препятствовал веяниям духа времени влиять на меня. Я сознаю, что не будь Вагнера, я бы писал иначе. Допускаю, что даже и кучкизм сказывается в моих оперных писаниях, вероятно, итальянская музыка, которую я страстно любил в детстве, и Глинка, которого я обожал в юности, сильно действовали на меня, не говоря уже про Моцарта. Но я никогда не призывал ни того, ни другого из этих кумиров, а предоставлял им распоряжаться моим музыкальным нутром, как им угодно. Но к пиковой даме, как и ко всему, что он писал, он начал остывать очень скоро, спустя полгода после ее постановки. Им был написан секстет. И, как бывало всегда, последняя вещь казалась лучшей, а в прежней виделись недостатки, промахи. Она теряла для него свое благоухание. В ближайшем будущем предстояла работа, которая опять требовала покоя, одиночества. Щелкунчик и Иоланта были вместе заказаны и обдумывались вместе, но он отложил их осуществление на год. Он уезжал в Америку. В этой удивительной стране все было по-особенному. Может быть, так когда-нибудь будет в мире будущего? Европе, бедной родственнице. Может быть, тоже лет через 20 придется усвоить американский способ жизни? Удивительный способ, необыкновенный способ. Железная дорога проходит прямо по городу. Лифты в домах летают вверх и вниз. Дома строят до самого неба. Но уже с самого отхода атлантического гиганта Ля Британь начинаются чудеса. Было время, в 80-х годах пароходы в Америку ходили дней 10, не меньше. Сейчас, в 1891 году, между Гавром и Нью-Йорком путешествие совершается в 6 суток и 14 часов. Плавающий дворец с театром, бассейном, библиотекой рассчитан на много сотен пассажиров. В первом классе женщины к обеду переодеваются в бальные платья. В третьем, где едут эмигранты всякого рода и целый выводок девиц легкого поведения, законтрактованных специальным агентом, еще веселее. Там цыган показывает публике дрессированную обезьяну, там пляшут под гармонь, поют под гитару. Чайковский не раз спускается на палубу третьего класса, от нечего делать знакомиться с девицами, с комивояжерами, угощает всех, жалуется на тоску, на страхи. Он боится океана, морской болезни, хоть признаков и нет. Он боится, что пароход непременно утонет. «Да, в вашем возрасте», — говорят ему с соболезнованием. И он бежит к себе в каюту, смотрится в зеркало. Неужели он производит впечатление старика? Чайковский высокий, седой, хорошо сложенный, интересный мужчина, на вид ему далеко за 60. Он выглядит немного смущенным и отвечает на аплодисменты непрерывными, резкими и порывистыми поклонами. Пишут в «Геральде» на следующий день после его приезда и печатают его фотографии, снятые на дебаркадере, в вестибюле отеля при выходе на улицу. Ему то и дело докладывают о приходе журналистов. Они приходят целыми ватагами. «Как нравится вашей супруге Нью-Йорк?» — спрашивают они, вбегая. Уходя, они просят его автограф. Он не может успокоиться. В его номере паровое отопление, ванна, уборная, горячая и холодная вода, свечей нет, всюду электричество. Если ему что-нибудь надо, не нужно звонить, только снять трубку домашнего телефона и приказать. А когда к нему кто-нибудь приходит, ему звонят и спрашивают, желает ли он принять. Прямо по проволоке говорят. Удивительно это. На улице почти нет извозчиков. Все ездят по железной дороге, несущейся с грохотом между домами. На улице много негров. На каждого он оборачивается. А дома? В 10, 12, 17 этажей. Никогда бы не согласился жить на 17 этаже. Говорят, в Чикаго есть дома в 24 этажа. Ну и люди здесь удивительные тоже. Веселые, простые, гостеприимные. Все, с кем он встречается здесь, его знают, любят, играют его музыку. Знакомые дамы каждое утро присылают ему цветы, духи, портсигары. Он все время получает подарки. серебряную маленькую статую свободы, письменный прибор, никаких официальных банкетов, оживленные приятные обеды, никаких речей, одни тосты. Перед каждым прибором меню с отрывком из его произведений, перед дамскими приборами миниатюрный его портрет в изящной рамке, смесь роскоши, простоты и удобства до конца использованной жизни, стремление каждого сделать соседу приятным, поразили Чайковского с самого начала его пребывания в Нью-Йорке. Он был приглашен Карнеги дирижировать несколькими концертами. Оркестр оказался превосходным. Зал, рассчитанный на 2000 слушателей, наполнился до отказа. И все считали, что все это совершенно естественно. Он в первый раз в жизни увидел бары, увешанные ценными гобеленами. Посетил серьезный клуб, где зимой катаются на коньках, а летом купаются. Он ел соус из маленьких черепах, мороженое, которое вывалилось из живых роз. Пил напиток из нескольких ликеров и виски, перемешанных и искусно взбитых. Он видел шедших по улицам людей, кричавших что-то о 8-часовом рабочем дне. Он не понял, кто это и чего требуют. Все было удивительно. И золотые зубы дам, и мужчины непременно без назойливости, с детской готовностью угодить, ходившие покупать ему нижнее белье, и сам Карнеги при своих 40 миллионах, и необыкновенном сходстве с Островским, живший почти так же удобно и просто, как все, восторженный его почитатель, обнимавший его, но не целовавший. В Америке мужчины не целуются, и кричавший, что он не коронованный музыкальный король. В Вашингтоне ему был устроен прием в русском посольстве. В Филадельфии он в 2 дня сумел сдружиться с тамошними музыкантами. Среди всех этих торжеств у него внезапно выпал передний зуб. Это испортило ему настроение на неделю. Он слегка начал шамкать. В Нью-Йорк он возвратился почти как домой. А в поезде опять были и ванна, и цирюльня, и каждому без счета раздавались по первому требованию полотенца, щетки, мыла. И каждый вечер, оставаясь один, он плакал. Он плакал о том, какие есть хорошие люди на свете, и как его любят на другом конце земли, и как далеко он от дома, и как он одинок, и как он устал. Он плакал о Бобби, который был так далеко и который так редко писал ему. «Больше всего я думал, конечно, о тебе», — писал Чайковский, «и так жаждал увидеть тебя, услышать твой голос. И это казалось мне таким невероятным счастьем, что, кажется, отдал бы 10 лет жизни. А я жизнь, как тебе известно, очень ценю, чтобы хоть на секунду ты появился. Боб, я обожаю тебя. Помнишь, я говорил тебе, что не столько наслаждаюсь твоим лицезрением, сколько страдаю, когда лишаюсь тебя. Но на чужбине, имея в виду бесконечное количество дней без тебя, чувствую особенно всю значительность моей любви к тебе. Иногда ему казалось, что путешествует какой-то не я. Не может быть, чтобы это он выдерживал эти репетиции, эти знакомства, бурю в Атлантическом океане на обратном пути, чтобы все это почти нравилось ему. Я где-то томилась и дрожала. Я плакала. Я среди этой радушной и расположенной к нему толпы было совершенно одно. Одно на чужбине, одно на родине, одно на всем свете. Кому был он нужен? И даже Надежды Филаретовны больше не было у него.